Глава 11. На следующее утро Борис, опять-таки посетив парикмахерскую и благоухая одеколоном, прикоснулся к кнопке звонка дома, где располагался салон Оди и где, как он выяснил, в верхних комнатах жила баронесса Штраум. На звонок открыла немолодая горничная по утреннему времени в довольно затрапезном платье, без белого фартучка и наколки. В руке у нее была щетка, горничная занималась уборкой. Она застыла в дверях, глядя на Бориса немигающим взглядом. «Госпоже баронессе», — улыбнулся Борис как можно обаятельнее. «Госпожа утром не принимают», — буркнула горничная и попыталась закрыть дверь. «А ты, милая, доложи», — настойчиво попросил Борис, и тут же перед горничной появилась денежная купюра с изображением «Царь колокола». Горничная поджала губы и перевела глаза с купюры на Бориса. Взгляд его был ласков, но настойчив. Горничная облизнула губы, и купюра исчезла у нее в кулаке. «Иди, милая, иди!» Борис слегка подтолкнул ее в спину. «Замолви там за меня словечко!» Горничная удалилась, впустив Бориса и заперев за ним дверь изнутри. Вернулась она быстро. «Барыня просили обождать», — коротко сказала она. Борис понял, что госпожа баронесса до его прихода находилась в постели, и тем не менее она согласилась его принять. Что это может означать? Баронесса явно испытывает к нему интерес. Только вот какого рода? «Не беспокойся, милая», — обратился Борис к горничной. «Не обращай на меня внимания. Занимайся своим делом. У тебя, я вижу, работы много». В том зале, где вчера был салон, стулья и диваны отодвинули от стен, и горничная вытирала пыль. «Еще бы немного работы!» — ворчала она себе под нос. «Когда здесь убирать, да еще наверху у баронессы квартира!» «А где же лакей вчерашний?» — удивился Борис. «И вроде бы швейцара я в дверях еще видел». «Вот еще забота была! Лакеев да швейцаров кормить за даром!» Фыркнула горничная. «Да их только раз в неделю нанимают, по четвергам, когда салон. Один у дверей стоит, другой шампанским гостей обносит. А убирать мне?» «Откуда же таких молодцев берут?» Со скучающим любопытством спросил Борис, в то время как в голове его вертелась определенная мысль. «Из Тавриды берут». «Из крымского приюта берут», — охотно перечисляла горничная, радуясь передышке в работе. «Из Савоя-то к нам не больно идут, гордые очень». «Да и то сказать, там гостиница приличная, и лакеи высоко себя ставят». «А из гостиницы Париж что же не берут?» — рискнул спросить Борис. «Брали раньше оттуда Парфишку Просвирина». Неохотно заговорила горничная. «Да только пропал он куда-то в последнее время. А как там хозяин-то утопился, то и вовсе в гостинице дела плохо пошли. Постояльцы все разбежались. Гнусное, говорят, место». «А что это вы, барин, все спрашиваете и спрашиваете?» В голосе горничной появились подозрительные нотки, и снова она уставилась на Бориса немигающим взглядом. «А ты сходи, спроси. Долго еще ждать-то?» Перевел Борис разговор на другое и снова протянул горничной купюру, но помельче. Пока та ходила наверх, Борис лихорадочно размышлял. «Стало быть, нанимали на вечер лакея Просвирина из гостиницы «Париж». И очень может быть, что именно тогда, 3 числа, Просвирин тут служил. Он, Борис, помнит, что вечером не было его в гостинице. немногочисленных постояльцев принимал сам хозяин и вещи даже наверх сам относил. А появился Просвирин значительно позже, когда уже Борис с Георгием Махарадзе играли в карты. Принес лакей вино, а потом Борис увидел его только когда пришел Корнович с солдатами. Лакей вызвал солдат. Якобы его насторожил шум в номере Бориса, но Борис точно помнит, что играли они с Махарадзе внизу в холле. В номер свой он никого не приглашал. Из всего этого можно сделать предположение, что салон этот — то самое место, где был Махарадзе вечером накануне своей смерти. Что-то ему тут дали или сказали, из-за чего потом его в гостинице «Париж» убили. Доказательств у Бориса пока нет, но настораживают совпадения. Тут Просвирин, там Просвирин. Эх, Горецкий дал маху. Не допросил как следует Просвирина в свое время, а теперь ищи свищи его. «Наверх, пожалуйте», — прервал размышления Бориса нелюбезный голос горничной. Баронесса приняла его в утреннем простом платье, но волосы ее были тщательно уложены и лицо припудрено. Борис приложился к ручке, думая, как бы начать разговор половчее, потому что, откровенно говоря, дела у него к баронессе не было никакого. Однако она не казалась удивленной его приходом и сама завязала пустой разговор о вчерашнем салоне, о городе, о море, близость которого делает жизнь в городе совершенно особенной, и так далее. Ее фиалковые глаза подернулись томной поволокой. Она забыла или сделала вид, что забыла отнять у Бориса свою руку, так что ему ничего не оставалось, как почтительно запечатлеть на ней еще один поцелуй. «Однако», — думал Борис, сохраняя на лице глуповато восторженное выражение, «похоже, что она просто положила на меня глаз. Это, конечно, не противно, ибо дама она интересная, но в данный момент не входит в мои планы. Мне бы выйти на Вольского поскорее, если, конечно, он связан именно с этим салоном». «Куда же вы вчера так стремительно исчезли?» — в полголоса проговорила баронесса. «Для близких друзей у меня всегда найдется чашечка кофе после того, как уходят обычные гости». Борис шумно вздохнул. Пора было переходить к решительным действиям, иначе она примет его за окончательного идиота. Пришел к женщине, находится с ней наедине в интимной обстановке и мнется, как 17-летний гимназист на первом свидании. «Как у вас жарко!» Действительно, у него выступила на лбу испарина. «Да, для начала сентября нынче в Крыму ужасная жара», — согласилась баронесса. «Софи!» — воскликнул он, проникновенно глядя в фиалковые глаза. «Расскажите мне про Петербург. Вы ведь приехали из Петербурга?» Что-то насторожило его в ее словах, вернее, в тоне, которым она их произнесла. «В Петербурге сейчас уже осень», — медленно произнес он, отпустив ее руку. «А в Константинополе еще жарче, чем здесь». Он бросил быстрый взгляд на женщину рядом и увидел, как она изменилась. Из глаз исчезла томная поволока, и все черты ее стали жестче, словно проступил сквозь них совершенно другой человек, расчетливый и жестокий. Но эти изменения он мог наблюдать только несколько секунд. Баронесса улыбнулась и опять стала прежней. «Почему же вы вчера ушли?» «Потому что мне не понравилось у вас в салоне», — отрывисто ответил Борис. «Слишком много народу». «Наоборот. Когда много народу, это гораздо лучше для дела». — возразила она. «Тогда когда же мы приступим к делу?» — парировал Борис. «Не зачтите меня неблагодарным, но...» «Но дело прежде всего!» — закончила она и поднялась. «Хорошо, идемте гулять!» И она удалилась в спальню. Борис не рискнул расспрашивать, при чем тут прогулка. Он надеялся, что она отведет его к Вольскому, который, судя по всему, был в этой компании главным. Но чем же они занимаются? При убитом вчера ночью курьере не нашли ничего, даже документов. Стало быть, все это ему должны были предоставить здесь. Баронесса не удивилась тому, что Борис, то есть курьер из Батума, пришел в салон самостоятельно. Очевидно, тот знал о существовании салона. Что еще знал курьер и не знает Борис? Борис понадеялся на свое везение и предложил руку появившейся баронессе. Они пошли пешком по Итальянской, мимо открывшихся магазинов и кондитерских. Город сбегал с горы к морю ручейками улиц, голубыми и серыми стайками домов. Но они не пошли к морю. Они свернули с Итальянской в бок, потом еще раз. Борис пытался запомнить дорогу, но тщетно. Наконец баронесса остановилась возле небольшого двухэтажного домика и, засмеявшись и оглянувшись по сторонам, бросила камешек в окно наверху, закрытое ставнями. Окно скрипнуло, но не видно было, кто смотрит на них из-за занавески. «Пойдемте туда!» Баронесса потянула Бориса в сторону маленькой кофейни напротив. В кофейне, кроме обязательного хозяина, жирного грека, за обшарпанными столиками сидели два караима, да еще один грек спал в углу, прикрывшись симферопольским вестником. Они сели за столик у стены, покрытой грязными потеками. Борис едва сдержал брезгливую гримасу, баронесса же смотрела невозмутимо. Слуга принес две крошечные черные чашечки, сопровождаемые запотевшими стаканами железистой крымской воды. Феодосии предполагали пить кофе по-турецки, запивая холодной водой. Не успел Борис сделать глоток, как открылась дверь и появился худощавый человек невысокого роста, господин Вольский. Борис сделал невозмутимое лицо, вовремя сообразив, что курьер, впервые прибывший из Батума, не может знать Вольского в лицо. Баронесса представила их друг другу и незаметно исчезла, оставив нетронутой чашечку кофе. «Почему вы не объявились вчера?» — отрывисто спросил Вольский вместо приветствия. «И что это за щегольской наряд?» «В этой части города вы обращаете на себя внимание. Неужели так и плыли в таком виде от самого Батума?» «Вы еще спрашиваете, почему я не объявился вчера?» Зло прошипел Борис. «А почему вы не спросите, каким образом я вообще добрался? Татары высадили меня, не подходя к берегу. Я не боюсь промочить ноги. Но вместо ваших провожатых меня встретили выстрелы. Там была засада». Вольский внимательно посмотрел на Бориса и отвел глаза. «Как же вам удалось уйти?» «А почему вы не ответите на мой вопрос? Почему меня встретили выстрелами? Что у вас происходит?» «Насколько я знаю, мой предшественник был убит при невыясненных обстоятельствах. Вы что, решили прекратить сотрудничество? Тогда я сообщу». Борис блефовал и намеренно сделал паузу, потому что не знал имени человека в Батуми, но Вольский нервничал, это было видно потому, как он заговорил торопливо и сбивчиво. «Послушайте, совершенно ни к чему сообщать в Батум. Это наша местная проблема, и мы ее непременно решим. Прекращать сотрудничество мы не собираемся. Напротив, будем расширяться». «Но тогда Нужно тщательно проверить канал, по которому вы переправляете курьеров. Борис намеренно говорил агрессивно, не давая Вольскому усомниться в том, что он настоящий курьер. «Вы подозреваете, что вас выдали татары?» «Не могу сказать с уверенностью, но обратно я с ними ни за что не поеду. Дождусь пестоля, вернусь нормальным пассажиром. Если вы сделаете мне хорошие документы, то я ни у кого не вызову подозрений». «Но у вас будут камни. За месяц скопилась большая партия. Тем более, ни за что не выйду в море с татарами. Они могут просто утопить меня за камни, как котенка». «Не нужно так говорить», — Вольский понизил голос. «Вы же знаете, что это все делается для татар. Мы с вами в данном случае только наемные работники». Борис держал ушки на макушке, стараясь, во-первых, не проговориться Вольскому, что он никакой не курьер, а во-вторых, узнать побольше о том, что же это за странная организация. С одной стороны, камни, то есть драгоценные камни тайно переправляют в Батум, с другой стороны, татары. Непонятное сочетание. «Я не доверяю татарам», — упрямо повторил он, «хотя здесь, в Крыму, они основное население». «В этом все дело», — горячо начал Вольский, но оглянулся на обитателей кофейни и замолчал. «Вашего предшественника убили прямо здесь, в городе, и татары не имеют к этому никакого отношения». «Вам ничего не удалось узнать о его смерти?» «Абсолютно ничего», — вздохнул Вольский. «Мои люди допрашивали хозяина гостиницы, но он умер». «Они запытали его до смерти», — презрительно процедил Борис. «Не совсем так. Они даже не начали допрос. У него просто оказалось слабое сердце». Борис отметил про себя, что о лакее Просвирине Вольский не сказал ни слова и задал еще один вопрос. «Так за месяц и не выяснилось, почему его убили?» Вольский посмотрел на Бориса удивленно. «Почему его убили? Понятно, ведь при нем были камни, то есть в тот раз один бриллиант, а после его не нашли». «Ах, вот как!» — пробормотал Борис. «Поэтому мы и считаем, что ждать пестоля рискованно. Он прибудет из Ялты только через 3 дня». «Мы хотели бы, чтобы вы отправились этой ночью». «Об этом не может быть и речи», — твердо ответил Борис. «Пока вы не обезопасите канал, я буду пользоваться пестолем. Кстати, вы так и не сказали, куда делись ваши люди, которые должны были меня встретить на берегу». «Это случайность». «Роковая случайность», — забормотал Вольский. «Их взяли на рынке по подозрению в мелкой краже». «Вы держите у себя на службе мелких воришек?» Борис презрительно поднял брови. «Нет», — твердо ответил Вольский. «Но тогда не пора ли сменить способы и персонал? Или это решаете не вы?» Борис попал в точку. Вольский как-то съежился и побледнел. «Итак, решено. Я буду ждать пестоля. Связь будем держать через баронессу», — буркнул Вольский и ушел, не прощаясь. Борис посидел еще немного в кофейне, допил кофе и тоже вышел. Не спеша добрел он до гостиницы «Таврида», в Париж решил не соваться и снял там номер. При входе налетел на него какой-то развеселый мелкий торговец с коробом, в котором Борис узнал Саенко. «Я извиняюсь, господин хороший», — улыбался во весь рот Саенко. «Не желаете ли приобрести?» «Давай, неси ко мне», — распорядился Борис. В номере Саенко раскрыл короб и выдал Борису белую грузинскую рубаху на выпуск и картуз. «А штаны и ботинки ваши я из слободки принес. Они крепкие. А то чего ж новые покупать-то? Денег не напасешься», — ворчал тихонько прижимистый хохол. «Сейчас в этой одежонке дуйте прямо к Аркадию Петровичу в контрразведку, а я послежу, нет ли хвоста за вами». Операция прошла удачно. Никто за Борисом не следил. Горецкий ожидал его в кабинете с нетерпением. «Знаю, что не делая это в контрразведке нам встречаться, но в следующий раз придумаем другое». Горецкий внимательно выслушал рассказ Бориса и задумался. «Значит, они переправляют в Батум бриллианты?» Именно этим занимался Махарадзе, и с таким человеком связался Исмаил Бей. Какая неосторожность! «Он за это поплатился», — спокойно заметил Борис. «Вопрос, откуда они их берут? Бриллианты эти?» «Здесь, в Крыму. Бриллиантов у людей полно. Уж не знаю, как они их через красных провозят. Это отдельная история». «Зато я знаю», — усмехнулся Борис. «Уж не в кармане. Некоторые аж в задницу прячут». «Вот именно. И никто не собирается здесь эти бриллианты продавать. Берегут на случай эвакуации. Стало быть, бриллианты эти наша компания получает незаконным путем. Грабят людей. Или обворовывают? Но кто? Сам Вольский? Очаровательная баронесса Штраум?» «Татары», — подсказал Борис. «Как хотите, все дело в татарах. Вольский мне намекнул. И потом, когда я пугнул его, что нажалуюсь там, в Батуме, и те свернут дело, он просто испугался. Очевидно, те люди, на которых он работает, шутить не любят и ошибок не прощают». «Говорите, у Махарадзе был в тот раз один бриллиант? Очень крупный, в 20 каратов. Вольский уверен, что его убили из-за него. Но за каким чертом они еще и список прихватили? Обошлись бы бриллиантом, сколько бы нам времени сэкономили», — злился Борис. «Да, в общем-то, с бриллиантами было бы обычное уголовное дело, если бы не замешались тут татары», — произнес Горецкий. «Да чего глупы люди! Думают, раз сбежали от красных, то все беды позади. И начинает дама какая-нибудь блистать в театре или в военном собрании, где каждую субботу оркестр играет. С таким трудом через красных пронесли, а тут понавешают на всеобщее обозрение драгоценности и радуются. Думают, опять все стало как раньше». «Никогда уже не будет как раньше», — жестко произнес Горецкий. Борис опять удивился перемене его лица. Опять в глазах была грозная сила, скрываемая пенсне, и профиль приобрел чеканность, как на старых римских монетах. «Значит так, Борис Андреевич». Горецкий опять надел пенсне и стал похож на профессора. «Я тут посовещаюсь с этим самым специалистом по татарскому вопросу. Возможно, он сумеет прояснить ситуацию. Вопрос напрашивается сам собой. Они переправляют бриллианты в Батум и там продают. Но вот что они получают взамен?» Они встретились вечером в карантинной слободке. Горецкий был мрачен и не скрывал этого. «Ну, Борис Андреевич, подозревал я нечто подобное. Но действительность превзошла все мои самые мрачные ожидания. Оказывается, давно уже в городе действует, и весьма успешно, целая банда. Они грабят и убивают людей. Причем от остальных бандитов отличаются тем, что охотятся только за драгоценностями, преимущественно бриллиантами. Просмотрел я записи в полицейском участке, любопытные вещи узнал. И что самое ужасное, ни одно дело не раскрыто. А насчет того бриллианта, что у Махарадзе забрали, так вот, смотрите. Горецкий протянул Борису листок бумаги. Дело об убийстве статского советника господина Романовского А.Ф. с супругой, каковое имело место июля 17-го дня сего года в Очаковском переулке. Мною, полицейским приставом Ахрамеевым, обследованы два мертвых тела, обнаруженные дворником Сайфутдиновым в гостиной наемной квартиры. Оба мертвые тела имеют следы ножевых ранений в области груди и шеи, каковы ранения и послужили причиной смерти. Листок, как живой, задрожал в руках Бориса. «Что?» — закричал он. «Их убили!» Романовского Александра Федоровича и жену его. А Варя? Ведь она же была с ними. Мне точно говорили. Не было с ними никакой девушки. Горецкий успокаивающе положил руку на плечо Бориса. Известно точно, что приехали они в Феодосию вдвоем, снимали квартиру в Очаковском переулке. Там их и убили. Забрали драгоценности и деньги, причем из драгоценностей был у жены Романовского замечательной работы старинный кулон с бриллиантом карат в 20. Свидетели показали, что видели его на ней незадолго до убийства в дворянском собрании. «Эх, суетность женская!» — горестно вздохнул Аркадий Петрович. «Но где же сестра моя Варвара? Где?» — вопрошал Борис. — Теперь уже никто не узнает, где они с ней расстались. Они посидели немного молча. Потом Горецкий кашлянул и спросил разрешения продолжать. Что касается татарского вопроса, то там дело обстоит так. В деле замешана Милли Фирка. — Это что еще за зверь? — неподдельно удивился Борис. Так называется Национальная партия крымских татар. Они основали ее в 1917 году и объединили в ней членов татарского общества Джеймет Хайрие, образованного в Турции, и членов нелегальной татарской организации в Анкаре. Сейдамет, лидер татарских националистов, один из главных людей в Миллифирке. Исповедуют они джадидизм, такое новое течение. Лозунг у них «Крым для крымцев», то есть упорно хотят оторвать Крым от России. С этой целью они поддерживали тесное сотрудничество с Турцией и Германией, а когда немцы вынуждены были уйти, то формально они согласились не препятствовать армии Деникина и даже воюют вместе, в Доброармии есть татарские полки. Но Милли Фирка всегда стояла за независимое крымское ханство. Очевидно, для этой святой, как они говорят, цели, они переправляют бриллианты в Батум, а потом в Турцию, а оттуда получают оружие и деньги. Сейчас на открытый мятеж против Деникина они не решатся. Но вот если, не дай бог, красные начнут одерживать верх и займут Крым, вот тогда в суматохе, в мутной воде, Милли Фирка и собирается захватить власть. А если не удастся, она уйдет в подполье, как было уже, когда Крым ненадолго заняли красные в 18-м году. С красными-то у них никогда альянса не получится. В 18-м татары захватили и расстреляли весь совет народных комиссаров Красной Республики Таврии. «Какое отношение мы с вами имеем ко всему этому?» — прервал Горецкого Борис.